Лицо его так раскраснелось, что впору было опасаться, что тяжелого этого старика хватит удар, и все из-за Терахимов. Неужели Рахиле не было жаль отца, если она могла так мучить и так невозмутимо дурачить его? Но нельзя забывать о силе переосмысляющего внушения, исходившей от незаурядной личности Иакова и религиозных его представлений и подчинявшей себе всех, кто его окружал, и особенно тех, кто его любил. Волей упрямого его духа Рахиль сама играла священную роль, роль звездной девы и матери несущего благодать небесного отрока. Тем более склонна была она, значит, глядеть глазами Иакова на остальной мир и на своего отца, признавая отведенную ему в мире законную роль. Для Рахили, как для ее возлюбленного, Лаван был бесом-обманщиком и демоном черной луны, которого в конечном счете обманывали, и притом еще основательнее, чем обманывал он сам, потому что Рахиль и глазом не моргнула, что акт совершался благочестивый, разумный, законный, в котором и Лаван более или менее сознательно и покорно играл свою священную роль. Она сочувствовала ему не больше, чем Исхакова челядь Исаву во время великой потехи. Лаван прибыл ночью и направился к Иакову утром, несомненно, чтобы потребовать у него то, что она украла. Что отец кончил беседу и начал искать, сообщила ей девочка-служанка, которую она вовремя послала подглядывать, и которая, чтобы быстрее домчаться, закусила подол своей одежды, совсем заголившись спереди на бегу. «Лаван ищет», — сказала она громким шепотом. Рахиль засуетилась, схватила завернутых в платок Терафимов и вынесла их из темноватого своего шатра, неподалеку от которого были привязаны ее и Лиин верблюды, изысканные, карикатурно красивые животные с мудрыми змеиными головами на изогнутых шеях и широкими, как подушки, не проваливающимися в песок ступнями. Рабы щедро насыпали им соломы, на которой они лежали, надменно жуя. Сунув сверток в солому и целиком зарыв его, Рахиль усела сверху перед верблюдами, которые, продолжая жевать, выглядывали у нее из-за плеч. Так дожидалась она Лавана. Тот, как мы знаем, начал поиски шатра Иакова. Он перевернул вверх дном весь дорожный скарб зятя, вытряхнул циновку для ног, поднял тюсяк складной кровати, переворошил рубахи, плащи, шерстяные одеяла, уронил ящик с шашками для игры «Злой взгляд», в которую Иаков любил играть с Рахилью, так что пять фигурок сломалось. Оттуда, злобно пожимая плечами, он направился в шатер Лии, затем в шатры Зелфы и Валы, где, чиня обыск без всякой пощады к маленьким тайнам женщин, в попыхах укололся их щипчиками и заморал бороду зеленой краской, которой те подводили глаза, чтобы они казались длиннее. Так неловок он был от гнева и от смутного сознания, что это его роль — выставить себя на смех. Потом он пришел туда, где сидела Рахиль, и сказал: «Здравствуй, дитя мое, ты не думала, что увидишь меня?» «Доброго здоровья», — отвечала Рахиль, — «мой господин ищет?» «Я ищу украденное», — сказал Лаван, — «по всем вашим шатрам и загонам». «Да-да, какая неприятность!» — кивнула она, и оба верблюда с высокомерно-лукавой улыбкой выглянули у нее из-за плеч.